Глава 28. «Учебные тревоги?» — удивился Соломон. «Вы догадались?» — ухмыльнулся я. «Это было несложно», — отмахнулся Александр. «К тому же среди моих охранников есть отличный сенсор. Он сразу понял, что никакого разлома поблизости нет». «Как нет?» — ахнул Соломон Адамович. «А как же вот это?» Он указал в сторону парка, над которым поднималось слабое свечение. «Стандартные прожекторы, имитирующие свет разлома», — пожал я плечами. «Они у нас на складе как раз пылились. Вы разве не знали, Соломон Адамович?» «Я не заведую складами», — проворчал он в ответ. «Да-да, они были», — закивал Платон Миронович. «Правда, я думал, что они сломаны». «О, да, там всего пару контактов пришлось заменить», — отмахнулся я. «Ремонта на полчаса. Не знаю, почему вы так долго тянули». Платон поджал губы и опустил взгляд. Соломон лихорадочно пытался придумать, что ему делать, а я наслаждался моментом. На глазах этих двух гадов прямо сейчас рушился грандиозный план. Подставить директора академии, занять его место, получить бабки и развалить учреждение. Более того, они ввели в заблуждение целого заместителя министра безопасности империи и притащили его посмотреть, как здесь все хреново. А вместо этого наглядно продемонстрировали, что академия вполне способна справиться с ЧП. Однако затем произошло то, чего не ожидал я сам. Раздался истошный крик. Мы все резко обернулись в его сторону и увидели, как стая серых псов загоняет двух учениц в тупик между выступающими корпусами учебного здания. Отлично знакомых мне учениц, между прочим. «Елизарова, Рыжова!» — прорычал я. «Какого ляда вы там делаете?» «Это, надо понимать, в ваш план не входило», — посерьезнел Александр Григорьевич. «Вот!» — Соломон тут же ринулся тянуть за соломинку. «Вот к чему привели ваши эксперименты! Ученики в опасности! Они сейчас...» «Умолкни!» — рыкнул я. «Ты со шрамом стой на месте!» Завуч захлебнулся собственными словами, но заткнулся, а главный охранник инспектора ощерился в ответ на такую дерзость, но Арасов взглядом приказал ему не реагировать, и Верзила промолчал. Сам же граф спросил. «Что происходит, Сергей Викторович?» «Кажется...» Протянул я. «Мои беседы зарабатывают внеплановые отработки. Вы только поглядите на этих засранцев!» «А они же в опасности!» — снова попытался рыпнуться Адамыч. И по его голосу и выражению лица не было совсем понятно, он рад, взволнован или беспокоится за сохранность детей. «Интересно», — ухмыльнулся Александр. «И кто же их такому научил?» «Да о чем вы говорите?» — воскликнул Платон Миронович. «Учеников же сейчас!» «А? Что это такое?» «Это ловля на живца», — сказал я и снова посмотрел в сторону тупика. Стая загоняла девчонок все глубже в тупик. Но тут из окна на втором этаже показался... Саня, конечно. Ну кто, блин, еще мог там оказаться? Зуб даю, это его идея. В тупике уже собралась почти вся стая серых псов. Громкие звуки привлекают этих тварей, громкие звуки и беззащитные жертвы. Анжела с Алисой сейчас выглядели именно так, просто приходи и бери. От такого даже осторожные серые псы не могут отказаться. Только вот когда стая забралась в тупик между корпусами, из окна на втором этаже показалась взъерошенная морда Сани Савельева. «Ну, засранец!» — прорычал я. «О чем вы?» «Объясните уже, наконец, что здесь происходит!» — истерично верещал Адамыч. Он все пытался выйти сухим из воды, хотя промок до нитки еще до того, как вошел. «Просто смотрите», — ухмыльнулся директор. «Второй Д умеет удивлять. Вам-то не знать, Соломон Адамович». Завуч крякнул от этих слов и закашлялся. Я по доброте душевной саданул ему ладонью по спине, но он почему-то едва не рухнул мордой вниз. Зато кашлять перестал. А тем временем мои беседы продолжали воплощать в жизнь их дерзкий план. «Савельев, давай быстрее!» Уже без тени прежнего страха, но с заметным волнением проворчала Анжела. И Саня в тот же момент прыгнул через окно на воздушной подушке, приземлился между двумя одноклассницами, подхватил их за талии и также быстро прыгнул обратно в окно, оставив серых псов только хлопать их маленькими черными глазками. Затем снаружи показались мои беседы. «Давай, давай, быстрее!» — Антон подгонял их в тыл стаи. Монстры почувствовали подставу и уже было ринулись прочь, но путь им заградил залп огненных шаров. «Серые псы боятся огня», — с улыбкой протянул Александр. «Да», — кивнул я. «И даже небольшие огненные шары способны задержать их на некоторое время. Правда, время это очень уж недолгое. Как только твари поймут, что это слабая магия, не достигшая даже первого ранга и разве что опалит их шерсть, озлобленные монстры ринутся на своих обидчиков. Они как раз собирались это сделать, но тут прямо на их пути вдруг выросла толстая стена льда, а окна на втором этаже распахнулись, там показались остальные бесята, и на твари посыпалось еще больше огненных шаров вперемешку с редкими разрядами электричества. Несколько тварей попытались забраться на ледяную стену, но соскальзывали вниз. А с другой стороны, несколько бесят возводили уже каменную стену, чтобы надежно запереть стаю в тупике. Это требовало времени. Земляная магия в их руках была очень неторопливой, поэтому стена росла медленно. Но водники подстраховывали и наращивали лед, который трескался от когтей серых псов. Тех монстров, что умудрялись понемногу карабкаться наверх, сбивали слабыми, но частыми залпами снарядов. Анжела с Антоном отвечали за правую и левую стены, соответственно, и командовали стрелкам, когда требовалось сосредоточить залпы в конкретной области. Даже балбесы сейчас участвовали в общем деле и вовсю кошмарили монстров. На все произошедшее ушла пара минут, и в итоге стая серых псов оказалась замурована в тупике. Вожак, самый крупный из тварей, злобно зарычал. Он беспокойно оглядывался и обрывистыми рыками собирал своих сородичей, чтобы перегруппироваться. Залпы сейчас рассеивали тварей, а для прорыва требовался сосредоточенный удар. Действительно умные монстры. Вожак пытался поймать как можно больше снарядов на подлете, чтобы уберечь стаю, но на самом деле они все равно находились в отчаянном положении. Кучка второкурсников поймала их в ловушку, и пока они не выдохнутся, сбежать не выйдет. Однако спасли серых псов не ловкость и не когти нескольких особей, что пытались прорыть подкоп под стеной, а громогласный возглас Бори Юдина. «Стойте! Стойте!» — закричал он. «Остановитесь!» А когда это не возымело эффекта, он вдруг взял и сиганул через окно прямо в стаю. «Какого хрена он делает?» — испугался директор. Да и все остальные теперь выглядели встревоженными. Особенно, когда вожак стаи прыгнул прямо на этого маленького засранца с разинутой пастью. Я к тому времени уже выбил к хренам стекло в обсерватории и во весь опор мчался на выручку. Но когда оказался рядом, увидел просто невероятную картину. «Пушистик, не бойся, не бойся, тебя больше не будут обижать!» Боря Юдин обнимал здоровенного серого пса и гладил его по холке, пока тот активно облизывал его лицо и словно пропеллером вилял хвостом. «Юдин, чтоб тебя Людмила Ивановна на факультативы записала!» А это была действительно серьезная угроза. «Ты какого хрена вытворяешь?» «Это же Пушистик!» — жалобно воскликнул Боря. К тому времени рядом с ним приземлился еще и Саня, а залпы огненных шаров и молнии уже затихли. «Блин, точно!» — ахнул Савельев. «Как я его сразу-то не узнал! А что он здесь делает, Сергей Викторович?» Стая серых псов осторожно нас окружила, но я не чувствовал от них никакой угрозы. Скорее даже наоборот, они сейчас искали убежище и старались не отсвечивать. Из окон на втором этаже высовывались головы бесят с любопытными взглядами. А затем шаткая каменная стена вместе с потрескавшейся ледяной рухнули, и в тупик вошли граф Арасов, директор и оба завуча. «Что здесь происходит? Живо объяснитесь!» — начал возмущаться Адамович. Он снова почувствовал угасающую надежду и с дерганным видом принялся хвататься за призрачный шанс. «Это, по-вашему, соблюдение всех норм безопасности, Сергей Викторович. Ученик прыгнул прямо в пасть злобной твари. Это Пушистик!» — возмутился Боря. «Да какой еще к чертям Пушистик?» «Мальчик прав», — прервал их голос Олеси Степановны. Она как раз завернула в наш тупик вместе с группой звероловов из Монстрариума. Они все это время дежурили неподалеку, чтобы ничего непоправимого не случилось. Но кто же знал, что бесята решат вытворить нечто подобное? Олеся Степановна остановилась рядом с нами и сочувствующим взглядом осмотрела стаю. Уговорить ее на такую авантюру с монстрами в академии было просто, кстати говоря. Она только обрадовалась возможности выгулить своих питомцев. «Эти серые псы — питомцы нашего городского монстрариума», — объяснила Олеся Степановна. «Совместно с Сергеем Викторовичем Мы решили организовать учебную тревогу без предварительного предупреждения, максимально приближенную к реальным условиям. Хотели посмотреть настоящее состояние безопасности Академии, пояснил я. А Боря числится у нас разнорабочим на полставки, кивнула она. И узнал одного из своих подопечных. Поэтому прыгнул, чтобы защитить. Да, снова воскликнул Боря. Мы не ожидали, что стаю серых псов загонят в ловушку второкурсники. Пожал плечами Олеся Степановна. Пушистик хороший, не унимался Боря. А вот я мог догадаться, что эти бесята выкинут нечто подобное. «Пушистик-монстр!» — взвизгнул Адамыч. «А ты показал полную некомпетентность учителя ОМБ! Да тебя!» «Разве?» — провел брови Александр Григорьевич. «Мне кажется, совсем наоборот». «А? А?» — ахнул Адамыч. «Что вы имеете в виду, ваше сиятельство?» Граф с улыбкой окинул взглядом торчащих из окон бесят и сказал. Эти молодые люди грамотно использовали слабости монстров, загнали их в ловушку и купировали опасность. Кто знает, что могли бы натворить серые псы, не будь это питомцы монстрариума. До приезда службы быстрого реагирования может случиться что угодно. А вот, кстати, они, — обернулся я. Снаружи послышались звуки приближающихся машин. Несколько бронированных внедорожников на полной скорости мчались к обозначенным координатам расположения монстров. Они затормозили напротив нашего тупика, и через пару секунд наружу высыпался целый отряд вооруженных бойцов. «Так что единственные вопросы, Соломон Адамович, у меня возникают к вам», — стальным голосом произнес инспектор. «Вы сообщили, что состояние безопасности Академии находится в крайне плачевном состоянии. И отняли целый день моего рабочего времени, чтобы... Что, убедиться в обратном?» С каждым его словом лицо завуча становилось все бледнее и бледнее, а в глазах рос такой ужас, что они грозили выскочить из орбит. «Я же...» — заикался он, пытаясь найти оправдание. А затем вдруг крякнул, схватился за сердце и плашмя плюхнулся прямо на землю. «Соломон Адамович!» — воскликнул Платон и кинулся к нему. Но оказался таким неловким, что случайно надавил коленом на грудь, и Адамыч вновь распахнул глаза, вздернул руки и ноги, словно надувная кукла. Вырвалось у него из разинутого рта, словно свист воздуха из пробоины на резиновой лодке. Но, считай, в сознание привел. Тоже неплохо. А затем вокруг раздался гулкий смех. По нарастающей, сначала в 2-3 глотки, а затем весь класс захохотал. И особенно громко смеялся Саня Савельев. «Парик! У него парик!» — воскликнул он, показывая пальцем. От натуги завуча слетел парик, обнажив покрасневшую лысину. «Думаю, ему потребуется помощь», — хмыкнул я. Блин, хотел заставить его рыдать перед всей Академией, но вышло вот так. Но, в принципе, это тоже ничего. И ребята вон повеселились. «Пришвин!» — окликнул я ржущего Максима. «Сойдет?» Он не сразу понял, о чем речь, а вот Денис Островский сообразил быстрее и ответил за него. «Да, Сергей Викторович, сойдет!» Но это было не наше с ним сближение, а борьба с Пришвиным за лидерство среди умников. Пацаны до сих пор соревновались, у кого мозги светлее. «Что сойдет?» — поинтересовался Василий Павлович. «Да так, не берите в голову», — отмахнулся я. «Лучше вызовите Марину, она быстро поправит здоровье нашего доброго завуча». Но при этих словах занервничал уже директор. «А может, вы ей позвоните?» — спросил он. «Я слышал, вы нашли с ней общий язык». «Сергей Викторович», — прервал наш разговор граф Арасов, — «можно вас на пару минут?» Директор напрягся еще сильнее. Мы переглянулись и пожали плечами. «Марина не такая уж и страшная, Василий Павлович. Не бойтесь ее». «Яник!» — взъерошился он. «Идите, Сергей Викторович, не стоит заставлять ждать его светлость. Я обо всем позабочусь». «Хе-хе, придется ему самому иметь дело с 9-ранговой лекаркой». И почему-то он нервно барабанил пальцами по карману, где лежал телефон, но не решался его достать. «Того, глядишь, Адамыч окочурится, пока он тут собирается с духом». Хотя, может, в этом и заключается план? Мы с графом вышли на дорогу и сели в подъехавший «Орел». Видимо, автомобили наконец-то пропустили на территорию Академии. Захлопнув за собой дверцу, я обернулся в сторону графа и широко улыбнулся. «Ну здорово, Санчо! Так вот, куда ты запропала!» Я сбросил весь официоз, ведь мы остались наедине. «Здравствуй, Ставр!» — он нарочито сдержал улыбку. «Может, наконец объяснишь, что ты забыл в этой академии?» Спецотряд гвардии Его Императорского Величества формировался из перспективных молодых магов, не обремененных семейным положением и ответственностью перед собственным родом. Попросту говоря, это были сироты, уникальные простолюдины с проклюнувшимся даром, бастарды или последние отпрыски благородных семей. Александр Арасов был из числа последних. Молодой гений, род которого обеднел еще при его деде, а при отце почти прервался. Таких было много после взрыва промышленной и техногенной революций. Тех, кто не смог совладать с переменами. И на самом деле род Арасовых прервался бы, не пробудись у Александра Григорьевича, или, как мы все его звали, Санчо, особого дара. Очень уникального особого дара. Такого, что обычно не слишком ценится в боевых подразделениях. Он умел считывать эмоциональное состояние людей. Чем-то это походило на то, как я определял эмоции других по реакции их источников. Но у Санчо получалось даже лучше моего, ведь магия не всегда сходится с внутренним состоянием. Сильные маги способны контролировать себя. Так что Санчо взяли в спецотряд в качестве мастера под опросом в полевых условиях. Когда проникаешь в тыл противника, ну или вероятного противника, нужно быстро поймать языка, допросить его, получить информацию, прикончить и свалить, пока тебя не обнаружили. Причем допрос должен быть как можно тише и незаметнее. И в таких ситуациях в дело вступал Санчо. Ну и еще он, по понятным причинам, мог клеить мамзели пачками, чем активно пользовался. Засранец. Однако его очень беспокоил запрет создания семьи. Он хотел возродить род Арасовых и приумножить его. И по особому разрешению, за отличительные заслуги ему позволили выйти из состава спецотряда ради этого благородного дела. Не без моей помощи, честно говоря. Но он об этом не в курсе. «Слышал про командира?» — спросил я, сбросив улыбку. «Да», — кивнул он. «Соболезную. Вы были с ним особенно близки». «О, не стоит! Этот засранец оставил мне в наследство ту еще головоломку!» Санчо ухмыльнулся и кивнул. «Это на него похоже. Полагаю, головоломка связана с этой академией?» «Ты всегда был особенно догадлив», — хмыкнул я. «Не знаю, что там тебе загадал командир», — серьезно произнес Санчо. «Но ты вписался в серьезную игру, дружище. Очень многие хотят, чтобы эта академия перестала существовать. По крайней мере, в том виде, в котором она есть сейчас. И этот хлыщ Соломон Адамович явно играет на их стороне». «Да я в курсе», — улыбнулся я. «И мне, если честно, как-то насрать». Санчо глубоко вздохнул и устало помассировал переносицу. «И почему я не удивлен? Ты даже с императором разговаривал на равных. Алексеич классный чувак», — осклабился я. Санчо немного скривился, когда я так понебратски назвал его императорское величество, государя всероссийского, великого князя, ну там... Короче, такой длинный титул, что он сам наверняка не помнит его наизусть. «Я не смогу долго прикрывать тебя и Академию, Ставр», — серьезно произнес Санчо. «Сегодня повезло, что мне удалось выбить эту командировку, но в другой раз может приехать кто-то с другими взглядами». «Санчо», — воскликнул я, — «да пусть хоть сам министр прикатывает. Мне все равно, кого обламывать». «Да я знаю», — проворчал важный замминистра. «Но, прошу, будь осторожен. Эту программу хотят закрыть очень влиятельные люди». «Но тогда им придется закатать губу», — ухмыльнулся я. Санчо снова глубоко вздохнул, покачал головой, а затем опять заговорил. «Я знаю, что в долгу перед тобой, Ставр. Да, я в курсе, что ты тогда замолвил за меня слово, не удивляйся». «Почему-то я и не удивлен». «Я сделаю, что могу», — заявил Санчо. «Постараюсь выиграть вам время и предупрежу тебя кое о чем». Он принял серьезный вид. Даже серьезнее, чем раньше. Явно нагнетал атмосферу. «Дело в том, что терпение этих засранцев лопается», — сказал он. «Академия должна показать серьезные результаты на ежегодной Олимпиаде или программу закроют. И ни я, ни даже твоя дружба с императором не смогут помешать этому». На этот раз замолчал я, но не из-за каких-то таинственных и влиятельных противников, которых придется обломать. Просто вдруг осознал одну важную вещь. Я очень не хочу, чтобы эта академия перестала существовать. «Спасибо, Санчо», — ответил я после недолгой паузы. «Дай нам время подготовиться, и даже сам Алексеич не сможет прикрыть нашу лавочку». Санчо улыбнулся и кивнул, а затем нахмурился. «Слушай, может, все-таки расскажешь, что за головоломку дал тебе командир? Я уж теперь заснуть не смогу, если не узнаю». Я нацепил серьезную мину и взглянул ему в глаза. Некоторое время мы мерили друг друга взглядами, а затем я вкрадчиво, почти шепотом произнес: «Санчо, я могу сказать тебе только одно». Он ловил каждое мое слово и даже слегка наклонился, желая узнать тайну. А я специально замолчал. Почувствовал, как он пытается проверить мой эмоциональный фон и как разбивается его дар о выставленный барьер. «Ну не томи, Ставр», — прошептал он. «Я могу сказать тебе только одно слово, Санчо. Слушай внимательно». Он нервно сглотнул. «Усыпин». «Чё?» «Снотворное. Хорошее и стоит копейки, работает безотказно и в любой аптеке. Ставр!» — рявкнул он. «Да чтоб тебя!» «Бывай, дружище!» Я похлопал его по плечу и открыл дверцу, но прежде чем выйти, добавил: «А если что, у меня есть знакомая лекарка. Она может посоветовать что-нибудь для твоего маленького Санчика. Ты же все рвался рот восстанавливать, но вместо этого гоняешь по инспекциям». «Ставр!» — гаркнул он, оглянувшись в сторону водителя. «Иди ты! Отсюда!» «Иду, иду!» — прервал я его. «Бывай, Санчо, и спасибо за инфу». Я вышел из машины и, широко улыбаясь, пошагал по дороге прямо туда, где столпились мои беседы. Они о чем-то шушукались, но я не стал подслушивать. Все-таки есть грань между разведкой и обыкновенной слежкой. Но когда я подошел к ним, они вдруг остановились и встретили меня с такими заговорщицкими ухмылками, что пожалел о своем решении. «Что вы задумали, беседа?» — прищурился я. «Сергей Викторович», — выступил Саня. «У нас тут для вас. Ну, то есть...» На выручку выскочил Боря и вытянул перед собой здоровенную конусообразную палку с круглой гардой, как у меча. «Указка!» — заявил он. «Указка?» — удивился я. «Ага», — кивнул Боря. «Из рога криворога. У коржика недавно рога отпали, представляете? Ну, мы и сделали». «Возьмите это вам», — присоединилась Анжела. «За все», — серьезным лицом добавил Антон. Я, честно говоря, не нашелся, что ответить. В груди одновременно потеплело и забурлило. Источник вдруг начал вырываться из-под контроля, хотя такого не случалось еще с прошлой жизни. Я взял в руки эту длинную штуковину, явно сделанную собственными руками. Чуть кривоватую, конечно, но от этого она почему-то казалась бесценной. Я тупо уставился на нее, не в силах вымолвить ни слова. «Сергей Викторович», — осторожно спросил Боря, — «вам что, не нравится?» «А?» Этот вопрос почему-то застал меня врасплох, и впервые за очень долгое время я оказался в растерянности. Но на выручку вдруг подоспела Лена. Она подкралась сзади и приобняла меня за плечи. А затем ласково сказала ребятишкам: «Сергей Викторович очень вам благодарен, видите? Он даже слов не может найти. А зная его острый язык, могу сказать, что вы поразили его в самое сердце. Правда, Сергей Викторович?» «А? А?» — очнулся я. «Да, это очень круто». Я провел пальцем по рукояти до самого кончика этой указки, словно пробовал на остроту искусно выкованный меч. А затем вдруг ухмыльнулся и перевел взгляд на своих бесед. «Наконец-то мне будет чем вас гонять! Готовьте свои шилоприводные жопки!» Ребята сначала насторожились, но быстро уловили, что я шучу, и все дружно засмеялись. Или не шучу. Лена, конечно, бросила в меня укорительный взгляд, но затем тоже улыбнулась. А я смотрел на этих ребятишек, вспоминал слова Санчо и твердо для себя решил, что теперь у меня в этой академии появилась еще одна основная задача. Я никому не позволю закрыть академию. Пусть этого желает даже сам Хаос. «Сергей Викторович», — голос директора из-за спины вырвал меня из благих размышлений. Он пытался подкрасться незаметно, но вышло так себе. Сюрприз не удался. Я обернулся и прищурился, а директор хитро улыбнулся и сказал: «Вы отлично провернули демонстрацию, а теперь это предстоит объяснить родителям, особенно спонсорам, некоторые уже на взводе, осуждают ваши методы преподавания». «Дайте угадаю, хотят меня уволить?» «А еще лишить лицензии. Но вы же с этим справитесь?» «Хитро-хитро, особенно с учетом того, что у меня нет лицензии, и директор об этом отлично знает». «К «Конечно. Готовьтесь, Василий Павлович. Теперь нам предстоит особая демонстрация безопасности, еще и для родителей», — осклабился я. Улыбка резко исчезла с лица директора. Кажется, он понял. В этот раз серыми псами Академия не отделается. Спасибо большое за прослушивание. Книгу для вас читал Григорий Андрианов.